Глава вторая. Волосы падают чуть в сторону, я замечаю мужчину, с которым однажды уже встречалась. Но все идет против меня, потому что расстались мы на плохой ноте. Он меня поймал, и мне не удалось отвлечь его. Наверное, потому что так и осталась девственницей, не решившись ему отдаться. И он источник моих новых проблем, с ледяным пробирающим до костей взглядом. Мужчина равнодушно смотрит на меня сверху вниз, припечатывает грязному полу одним только вниманием и холодными глазами. И опять это морозная стужа, которая не щадит меня. Он злится, сильно злится. Потому что из-за меня этот человек потерял много денег. Кое-что все же я успела сделать. Он разгневался, прогнал меня, сказал, что еще отплачу ему за это. Я терпела эти унижения, а потом... пришел тот, кто меня нанял, и сказал, что я отвлекла не того человека. Изначально их было шестеро, но пятеро ушли вначале, оставляя нас одних. И я была уверена, что подошла к тому, потому что тот мудак показал мне на Рихтера. И вот теперь я здесь, стою и умоляющим взглядом смотрю на того, кто может уберечь от позора или сделать еще хуже. «Ты ведь...» — шепчу, хватая за последнюю ниточку надежды. «Пожалуйста, спаси меня. Я ведь должна тебе денег, я отработаю, только забери меня отсюда». Горло раздирает от крика, сама едва не глохну от собственного голоса. Я хочу выйти отсюда живой и невредимой, с девственностью и устойчивой психикой. Поэтому лучше он, кто хочет превратить меня в пепел, чем сниматься в порновидео. Рихтер делает шаг вперед, приближается ко мне, как шторм. От него веет холодом, которым пропитано все его тело. Присаживается на корточки, медленно, словно хищник, убирает с лица темные волосы и заглядывает своими серыми довольными глазами в мои карие, искрящиеся надеждой. И лучше бы он этого не делал, потому что вместо благих намерений я вижу там совершенно другое. «У тебя нет денег». Не бьет, а убивает. «Найду», — отвечаю отчаянно. «Выкупи меня, я все верну». Он касается пальцем запыленной щеки. «Маленькая отчаянная кошечка», — изрекает. «Совсем в безысходности, раз просишь меня, твоего нового врага, выкупить тебя». «Фу, кошечка», — слышится за спиной мужчины. «Мигера она! Расцарапала мне двух бойцов!» Рихтер усмехается, и эта усмешка ужасает, как и его взгляд, бездушный. «Сколько она стоит?» Спрашивает внезапно, а в груди разрастается огонь радости от этого вопроса, который спалит меня, когда мужчина услышит цену и даже не подумает покупать. 50 кусков. Сделаю скидку в 50%, как для друга босса». «Что?» — вскликиваю, возмущаясь. «Я должна всего 30!» «И то я никому ничего не должна». Но, кажется, немца, сидящего передо мной на корточках, совсем не волнует то, что я говорю. «Ты в курсе, что я потеряла за тебя 100 000 евро? И к этим 50 ты должна будешь мне 150. Они у тебя есть?» Когда он озвучивает эту цифру, надеюсь, что он шутит, потому что он озвучивает безумные деньги. Даже у тети с ее клиникой не будет их. Я могу занять у своей подруги, но не столько же. Ладно, я что-нибудь придумаю. Главное — выбраться из этого притона. «Я все отработаю», — выдыхая вымученно. «Верну». Сказывается, последние 3 дня, которые я металась в крохотной комнатке из стороны в сторону. «Часть заплачу вначале, только, пожалуйста, забери меня отсюда. Мы все обсудим, и я заплачу». «А я вот не уверен», — резко отрезает грубым басом и встает, выпрямляясь. «Поэтому это место не такое уж и плохое для выплаты долга». «Она что, еще в долги и влезла?» — Рихтер хмыкает. «Значит, я...» «Твоя не первая жертва». «Нет-нет, все не так. В прошлый раз мужчина посчитал меня охотницей за деньгами, но ведь все было не так». «Будешь работать здесь». Он как судья выносит свой приговор. «Точно. Он и есть судья. Тот самый, который сейчас низвергает меня в ад. Хотя он начался уже давно, несколько дней назад. Как только отработаешь чужой долг, возьмешься за мой. На этом мы закончим. Больше не буду задерживать вас».